Глава 14. Апгрейд. Первым делом надо отыскать удобное место для обороны и обеспечить безопасность моей попутчице. Очень не хочется нарваться на системный штраф за нарушение клятвы. В смысле, будет жалко, если девчонка попадет под замес и пострадает из-за моих действий. Никак не могу привыкнуть к этим эмоциональным качелям. Даже после сборки умертвия в моем организме все еще слишком много некротической энергии. В общем, если Тильда будет маячить где-то поблизости от меня, то точно не выживет. Да и не надо ей видеть мои истинные возможности. «Я спрячу тебя под землей», — быстро заговорил я. «Метка наложена на меня и продержится ровно сутки. Все монстры будут преследовать меня, и тебе ничего не угрожает. Пересидишь денек, а потом я за тобой вернусь. Заодно и с проблемой вашей разберусь». Окопавшийся в этом участке леса монстр не сможет проигнорировать зов метки. «Но это самоубийство», — уже откровенно паниковала Тильда. «Я не хочу быть погребена заживо». «Возьми себя в руки», — жестко произнес я, а потом скостовал на девушку тонизирующее заклинание. «Если через сутки я не вернусь, ты спокойно вернешься в деревню. Я оставлю тебе боевые артефакты, а зверья в ближайшей округе точно не будет. Еда у тебя есть, не пропадешь». «Ладно». Уже гораздо спокойнее пискнула Тильда. На организацию убежища не потребовалось много времени. Бытовая левитация помогла соорудить весьма приличную землянку в кратчайшие сроки. Но строительством приходилось заниматься под звуки грызни, что изрядно нервировало Тильду. Коша пока справлялась с охраной периметра. Никого действительно опасного рядом с нами не было. А с волками да кабанами некротическая пума способна справиться на раз-два. Опустив кобылу девушки в землянку, помог ей спуститься. Затем уложил поверх ямы палки и накрыл слоем земли. Пришлось сделать еще пологий спуск, чтобы девушка смогла вытащить из ямы свою лошадь в том случае, если я не вернусь. «Все, сидите тихо, я вернусь», — приказал я, и на время забыл об этой проблеме. Осталось только пережить ближайшие сутки. Девушке я оставил 5 артефактов с огненной стрелой, 1 с фаерболом, пару осветительных, и даже мороком первого ранга ее обеспечил. Если не совсем дура, то выживет в любом случае. Боевые артефакты заберу, когда вернусь. Но о трофейных поделах Харина мне особо и не жалко. Могу вообще подарить. Ладно, хватит думать о всякой ерунде. Пора сосредоточиться на своем выживании. Вон, с каждой минуты засветок на моем радаре становится все больше. Мелкое зверье нападать желанием пока не горит. Так, тусуются мобы неподалеку, потому как не могут игнорировать зов метки. А вот хищники покрупнее, более безбашенные. Для начала надо увести всю эту толпу подальше от Тильды. Да и подходящее для обороны местечко подыскать тоже будет не лишним. В идеале найти какую-нибудь полянку, установить по периметру магические капканы, усесться в самом центре и поработать приманкой. Это сколько же фракционов получится добыть за сутки? Красота же! Да и другого лута, думаю, нагребу вагон и немаленькую тележку. Вместо того, чтобы часами охотиться на монстров, можно просто сидеть и периодически отстреливать наиболее опасных монстров, чтобы те не навредили коше. Где бы мне еще одного такого духа леса отыскать? Но для большей надежности стоит войти в подсвеченную зону гильдейского квеста, чтобы моя основная цель гарантированно пришла на зов метки. Одно дело идти в логово монстра, где он знает каждую кочку, и совсем другое — приманить его и заставить принять бой на моих условиях. На самом звере мне известно не так уж и много. Система обозначила его как Мракариса, темное создание, перешагнувшее за 120 уровень. На прилагающемся к заданию скриншоте изображено существо, напоминающее земного льва, но черно-серого окраса, с пышной гривой черных волос и тонким, длинным, сплошь в зазубренных хвостом с остальным отливом, которым зверь может опутывать свою жертву и перепиливать даже кости, словно ручной пилой. В общем, противник матерый и очень опасный. Но не думаю, что этот Мракарис сильнее некромишки или тех же личий, так что я должен справиться. Дракс получил приказ отыскать мне подходящее для боя место, а мы с Кошей рванули по направлению к подсвеченной на карте области выполнения гильдейского квеста, до которого мы с Тильдой не успели доехать совсем чуть-чуть. По идее, монстр должен обитать ближе к центру, так что мне нет нужды забираться слишком далеко. В любом случае, если за первые 12 часов Мракарис не явится, станет ясно, что радиуса не хватило, и нужно еще больше сократить расстояние. Мора пришлось отозвать в амулет. Двигаться на своих двоих через бурелом будет быстрее, чем искать пути обхода. Да и Коше будет удобнее кружить вокруг и уничтожать особо борзых хищников. Опа! А вот и нежить залетная нарисовалась на самой границе действия Ока Целителя. Хм, а это еще кто? Что за арахны такие? Пауки, что ли? И много как. Чертова толпа твари прет. Видать, гнездо у них тут было где-то. Так, мне срочно нужны помощники. Иначе лавина мобов захлестнет со всех сторон и зажмет в клещи. А заклинаниями с массовым уроном я обзавестись еще не успел. Немного изменив траекторию движения, помчался прямиком к приближающейся нежити. Сильно сомневаюсь, что в такой дали от барьера ушедших бродит рукотворные умертвия, а защита дикой нежити оставляет желать лучшего. По-быстрому перехвачу управление и натравлю на орду арахнов, а там видно будет. Вскоре концентрация разнообразной живности вокруг меня стала настолько высока, что разобрать в этой мешанине образов что-то конкретное стало решительно невозможно. Но промежуточной цели я достиг. Моей добычей стала пятерка гнилых костяков, что некогда были волками, а также один зомбо-мишка. До моего первого встреченного в этом мире монстра этому экземпляру было очень далеко. Но на фоне другого зверья некротический медведь выглядит очень внушительно. Другую мерзкую нежить, которая не подошла на роль боевой единицы, выпил вампиризмом. Энергии смерти в ближайшее время мне понадобится очень много. Поступил ментальный сигнал от Дракса, и я тут же перевел взгляд на карту. На какое-то время Пет покидал зону ментальной связи, но это не стало помехой для выполнения поставленной задачи. Благодаря навыку Петовод, умертвие может длительное время действовать полностью автономно. А как только связь восстанавливается, то ко мне на интерфейс поступает и свежая порция разведданных. Отлично. В 3 километрах есть подходящая для моих целей полянка. Вот только проблема заключается в том, что траектория маршрута пересекается с надвигающейся толпой арахнов. Придется либо принимать бой здесь, либо пробовать прорываться. Встречаться с толпой арахнов в условиях густого леса, когда твари смогут нападать на меня не только со всех сторон, но еще и падать на голову с деревьев, затея явно самоубийственная. А вот пройти прямо сквозь толпу тварей шанс есть. В моем арсенале есть подходящее под ситуацию заклинание. Честно признаюсь, мчаться навстречу орде членистоногих было страшно. Здоровенные пауки достигали размеров взрослого алабая, а особо матерые особи и вовсе не уступали по габаритам лошадям. И когда это живое море, постоянно щелкающее жвалами, отчего по всей округе распространяется действующая на нервы трескотня, накатывает на тебя, словно волна цунами, становится действительно жутко. Еще несколько недель назад я и представить не мог, что найду в себе силы встретиться с такой опасностью лицом к лицу и не пуститься на утек. «Толчок!» — приказываю я. И магия тут же разбрасывает первые ряды твари в разные стороны. Мощь заклинания 10-го ранга высока, а встречный курс движения тварей на приличной скорости только усугубил положение членистоногих. Они словно с разбегу в несущуюся навстречу машину врезались, со вполне предсказуемым результатом. Пространство впереди очистилось от тварей на добрых 10 метров. Заклинание работает по веерообразному принципу, то есть постепенно расширяет зону эффекта в рамках определенного угла, с потерей мощности по краям, само собой. То есть тех тварей, что были прямо передо мной, смяло в труху и отбросило назад, устроив при этом завал, а остальных разбросало в стороны. Второй толчок я скостовал в 2 метрах от образовавшегося из переломанных паучьих тел завала. Во все стороны брызнули ошметки тел и слизь, а я рванул в образовавшуюся брешь. 2 из 5 зарядов израсходовано. Потом заклинание уйдет на 10-минутный откат. Коша держалась рядом. В бой я Пету вступать не приказывал. Слишком много твари вокруг. Навалятся массой и разберут на отдельные кусочки. Жвалы у пауков способны перекусить даже сталь. А вот трофейную нежить мне было не жалко. Пускай прикрывает нас по бокам и отвлекает на себя внимание толпы. Разве что мишку стоит пока поберечь. Он может выступить в роли тарана, если не хватит зарядов заклинания. Я мчался вперед. Оклемавшиеся после удара пауки устремлялись в погоню и напирали со всех сторон. Зомбо-волки пока держали фланги и не подпускали твари к нам с Кошей. Но постепенно количество союзных юнитов сокращалось. Еще 2 раза я применял толчок, чтобы расчистить пространство, и уже начинал откровенно паниковать, потому как выбраться из океана монстров до сих пор не удалось. Твари все не заканчивались. Хотя просвет на радаре уже был не так и далеко. «Толчок!» В 5-й и последний на ближайшие 10 минут раз скомандовал я, и пространство впереди меня вновь очистилось на 10 метров. Проклятие. Немного не хватило, чтобы вырваться из окружения тварей. Ладно, есть у меня решение и такой проблемы. Не зря же когнитивный шторм в самом начале боя активировал. Вот и работает серое вещество на пике своих возможностей. Выбрав местечко посвободнее от растительности, начал кастовать ступеньки. Метров 4 над поверхностью земли будет достаточно, чтобы членистоногие не смогли добраться до нас с Кошей. По крайней мере, какое-то время. Ну а некромишке, который не может похвастаться большой ловкостью, не повезло. Подчиняясь ментальному приказу, он со всего разбега врезался в завал из тел пауков и начал крушить оказавшийся на поверку не таким уж и прочным хитин арахнов. Жалко, конечно, медведя. Хоть он и не дотягивал по уровню до некротической пумы, но мощью все равно обладал нехилой. Ну а довести умертвие до ума для конструктора некротической плоти — всего лишь вопрос времени, но не судьба. Сильно сомневаюсь, что медведь сможет прорваться сквозь толпу членистоногих тварей. Он уже начинает отставать под градом ударов. Остатки плоти во все стороны разлетаются вместе с оторванными конечностями арахнидов. Хм, а почему бы и не помочь Пету? Чем черт не шутит? Может, и сможет отбиться? Капкан! Несколько раз подряд скомандовал я, и окружающая медведя толпа твари разом отключилась. Мышцы есть даже у пауков. Напоследок сформировал на кончиках пальцев солидную порцию некротической энергии и точным броском отправил медведю. Теперь ему должно хватить сил держать оборону. Метку меткой, а мимо такой агрессивной цели арахны пройти не должны. Все же они мобы, и хоть и отчасти, но должны подчиняться системным алгоритмам. Мне показалось, что я расслышал яростный рев, воспрянувшего духом после энергетической подзарядки медведя. Но полной уверенности в этом у меня нет. Трескотня и мерзкое верещание пауков глушат почти все сторонние звуки, а останавливаться и прислушиваться по понятным причинам я не стал. Мы с Кошей быстро удалялись от места боя, и концентрация тварей начала уменьшаться. Основная масса сильных мобов осталась у нас за спиной. Они мчались в первых рядах, тогда как особи поменьше и послабее плелись в хвосте. И теперь, чтобы добраться до нас, им надо пройти через накачанную под завязку некротикой Косолапова. В общем, удачи им. Пропрыгав по ступенькам над головами пауков 40 метров, я приказал «планирование», и через несколько секунд продолжил свой дикий забег уже по земле. Ну а Коша носилась вокруг и могучими ударами лап разбрасывала мелких пауков в разные стороны. Все же разность в характеристиках сказывается. Вроде бы голый костяк, а запускает арахнов в полет на несколько метров. Усталость уже начала сказываться, так что скостовал на себя малый тонус, чтобы снять с мышц усталость. Рука потянулась была к сумке инвентарю, чтобы воспользоваться одним очень интересным зельем-стимулятором, что я прикупил у мессира Эллиота. Но я остановил этот импульсивный порыв. Рано, мне еще чуть ли не сутки вести бой в полном окружении, так что стоит поберечь стимуляторы на будущее. Бездумно их употреблять нельзя, чревато серьезными последствиями. Если переборщить, то можно вырубиться от передозировки, и тогда точно кранты. На примеченную Драксом поляну я выскочил спустя 10 минут и сходу начал готовиться к длительной осаде. Еще на бегу я перевел бытовую левитацию на вторую ступень. Теперь в моем распоряжении имелся не один, а два луча, которым я могу задать определенную форму и размер. Например, форму куба, скажем, 3×3 метра. Ну а в качестве усиления выбрал магическое укрепление, которое придаст земле прочность камня. Чертовски полезный скилл в строительстве. Если вырывать такие кубы земли и устанавливать рядом с образовавшейся ямой, то получится делать одновременные стены и оборонительный ров. Красота же! В следующее мгновение глаза пумы полыхнули изумрудным пламенем, а морок 3-го ранга сорвало мощной энергетической волной, что исходило из груди Коши. Переключившись на истинный взгляд некроманта, я многозначительно кхекнул. «А разве так можно было? А ну-ка, суть!» «Так и есть. Оказывается, мой пет уже далеко не 56-го уровня. Давненько я в статы Коши не заглядывал. Когда я конструировал Дракса, то досконально изучил конфигурацию пумы и точно знаю, что ее сосредоточие было 3-го ранга. Сейчас же, после солидной порции некротической энергии, оно эволюционировало до 4-го. Скорее всего, тут дело не только в подкормке. Коша — боевой пет и прокачивается за счет убийства врагов. А тех же пауков она покрошила сегодня немало. Вот и закономерный результат. Каждая смерть врага дает некротической пуме частичку своих жизненных сил, которую умертвие переводит в энергию и накапливает в сосредоточии, по мере развития которого повышается сначала уровень существа, а потом и до ранга самого сосредоточия очередь доходит. Раскачанная профессия конструктора некротической плоти позволяет частично обойти эти условности и создать, в зависимости от мастерства, сразу высокоуровневое умертвие, которое продолжит расти в уровнях и дальше, ну или усилить уже созданное, либо дикое умертвие за счет сторонних ресурсов и тем самым повысить его эффективность. Или понизить, тут все зависит от степени рукожопости мастера. Но все равно у каждого ранга сосредоточия есть предел уровней, за которые существо не сможет перешагнуть, пока не накопит определенное количество энергии. Для третьего ранга таким пределом является 59-й левел. Сейчас же Коша апнулась до 60-го, а с сосредоточием четвертого ранга можно качаться аж до 100-го уровня. «Ну, что я могу сказать, Грац, подруга?» Погладив белоснежный череп Коши, проговорил я. «Очень вовремя ты прокачалась, надо признаться. Как думаешь, сможешь за ближайшие сутки взять 70-й?» «Уррррррр!» — промурлыкала Пума, а ее глаза блеснули изумрудным огнем. «Вот и договорились», — улыбнулся я. «Как я уже говорил, мне нужно как минимум 20 минут, дальше будет полегче. Хрен нас кто из этого мини-форта сможет выковырить». Вместо ответа Коша сорвалась с места и помчалась к заметно прихрамывающему пауку, что только что вышел на полянку из леса. «Вот и ладненько, развлекайся. А у меня действительно много работы».